Глава 19. Цветные всполохи витражей угасали медленно, таяли, растворялись на старом мозаичном полу и открывали удивительное вечернее небо. Волк лег и положил голову на лапы, глядя перед собой. Тишина – это сейчас лучшее лекарство. Он должен подумать, должен решить. Смириться? Быть может. Сознание Гварена временами затуманивалось, путаясь, отказываясь понимать то, что видели глаза, но что-то удерживало его, заставляло взгляд оставаться ясным. Словно слова ведьмака действительно имели смысл. Словно слова его матери были правдой, а не горьким утешением своего умирающего ребенка. Не страшиться нового пути? Принять то, что новый день принесет, принять новый путь? Какой дорогой пойдет он, будучи зверем? Лапы крепкие и сердце полно надежды, почти веры. Но кто примет зверя? Кто разделит его дорогу? Легкое движение у дверей привлекло внимание волка, вырывая из собственных мыслей. Ладвиг напрягся всем телом, но не поднялся. Этот запах он узнал, как только дверь приоткрылась. И как бы ни крался нежданный гость, каждый шаг был знаком зверю. Волк прикрыл глаза, чутко слушая и давая возможность человеку действовать свободно. Что привело его соседа сюда в это время? Как узнал о том, где находится волк? Юган сел на пол рядом, и его рука нависла над головой Гварена. Зверь отчетливо ощущал тепло, исходившее от нее, но рыжий Деланей не посмел прикоснуться и потревожить. Дрогнули губы друга. Юган поджал губы, отчаянно ненавидя свое безмолвие. Гварен говорил сейчас с ним лишь мысленно, да и не нужны им оказались слова. Достаточно было взглянуть друг другу в глаза. Юган лег на пол рядом с волком и придвинулся к его боку спиной, будто таким образом защищая. Зверь тихо рыкнул в знак благодарности и снова опустил голову на лапы. Вскоре дыхание друга успокоилось. Только Ладвиг продолжал смотреть на небо, усеянное крошкой мерцающих звезд. Файона не решилась вернуться в комнату. Разговор в кабинете ректора измотал, забирая последние силы, хоть и успокоил душевно. Ведьма посмотрела в окно, опираясь ладонями на подоконник. Совсем стемнело. Отбой давно объявлен, и сферы погасли. Хотя, чего ей страшиться? После сегодняшнего дня ее мало чем можно испугать. Да и второй ошейник не наденут. Она оглядела опустевший двор, замечая на одной из дорожек темный силуэт. «Мастер Бродик!» Она приникла к стеклу, понимая, что не успеет открыть окно до того, как ведьмак пересечет двор и покинет его. Ведьма часто задышала и с силой дернула ручку на раме, но та только тихо скрипнула, не поддаваясь. Файона снова прижалась лбом к холодному окну, в отчаянии глядя вниз. Словно почувствовав ее присутствие, ведьмак лишь замедлил шаг и поднял руку, пальцем указывая на одну из башен. Магдара замерла от неожиданности. Понял, что она наблюдала за ним. Хотя какая сейчас разница? Она поглядела на южную башню и блестевший стеклянный купол, венчавший ее крышу. Неужели там? Неужели он подсказал ей? Файона немедленно отпрянула от подоконника и побежала по коридору, собираясь спуститься во двор. Когда она вышла на крыльцо, Бродика уже не было, словно привиделся ей этот странный ведьмак. Оглядываться она не стала, просто продолжила бежать. Она поднималась с этажа на этаж все выше и выше, пока не остановилась перед высокими двойными дверьми. Без собственной силы ведьма была беспомощна, поскольку кромешная тьма не позволяла разглядеть все толком. Дверь поддалась, стоило толкнуть ее обеими руками. И Файона оказалась под сводом прозрачного купола, в лунном свете различая того, кого так спешила увидеть. Ладвиг поднял голову, не решаясь встать и потревожить спящего товарища. «Она жива, цела, свободна, пусть и блестит унизительное кольцо на шее. Значит, Саргон позволил остаться в замке». Это было великим облегчением. Ведьма бесшумно подошла к зверю, с удивлением замечая рыжего Югана. Кажется, не она одна переживала за этого волка. Отчего-то на душе стало теплее при виде того, как огромного зверя охранял тощий мальчишка. Фаёна села рядом с Ладвиком и одной рукой обняла его за шею. Шепотом, чтобы не разбудить спящего Деланея, принялась рассказывать, как все прошло, при этом не переставая поглаживать мягкую шерсть. Зачем она все это говорила? Неважно. Скорее, чтобы успокоиться самой. Или ей казалось, что так правильнее, чтобы он знал все, каждую деталь? Келлир осторожно отжала ткань платья, понимая, что всех пятен ей не отстирать. Она стряхнула свое порванное сокровище и вышла из ванной. Совсем стемнело, звезды вспыхивали на безоблачном небе. Отбой, а Рейн до сих пор не вернулся. Лиса взволнованно поглядела на входную дверь. Ректор вызвал его к себе, и, по-видимому, их беседа затянулась. Она перекинула платье через раскрытую дверцу шкафа и бережно пригладила порванное кружево. Тревога не покидала Келлир со времени прибытия в замок. Она не переоделась перед тем, как въехать в замок, и, конечно же, это не могло укрыться от любопытных глаз. Сейчас все слишком ошеломлены и растеряны, но вскоре поймут, что их одурачили. «Готовь кулаки, Тайрнак!» – вздохнула лиса, снова проводя ладонью по мокрому платью. «Броган!» – раздался совсем рядом недовольный голос дракона. Келлир подпрыгнула от неожиданности. Как она могла так увлечься мыслями, что пропустила возвращение Рейна? «Что?» – непонимающе отозвалась она. «Не Тайрнак, а Броган. Посмей только еще раз забыть об этом!» – сердито проворчал ее взъерошенный муж. И правда, она совсем забыла. Не Тайрнак, Келлир Броган. Именно так. Поразмышлять или смутиться ей не дали. Рейн собственнически привлек жену к себе и поцеловал. Губы его были прохладными и настойчивыми. И стоило ему прекратить свою ласку, как Келлир разочарованно вздохнула. «Идем», – потребовал дракон. Он схватил ошеломленную жену за руку и потянул к дверям. «Куда? Зачем?» – попыталась освободиться лиса, но ее уже тащили по темному коридору. Рейн обернулся к ней на мгновение. Синие глаза ярко вспыхнули в полумраке. «Зал Баркана. Мы идем туда». Не объясняя подробнее, дракон снова увлек ее за собой. Келлир бежала следом, не понимая, что происходит. До тех самых пор, пока они не достигли верха башни. Задыхаясь, лиса прислонилась к плечу Рейна. «Пришли». Он толкнул дверь, и они вошли в зал. Келлир была ошеломлена звездным небом, открывшимся с высоты, и не сразу заметила того, к кому они так спешили. Когда же взгляд лисы опустился ниже, она разглядела силуэт огромного волка, и знакомый взгляд зверя заставил ее немедленно зажать рот ладонью. «А ты тут неплохо устроился». Тихо проворчал дракон, подходя к товарищу и замечая пришедших раньше ведьму и Югана. Фаёна опустила голову на шею волка и спала, позволив себе долгожданный отдых. «Как же так?» – едва слышно выдохнула Келлир, осторожно подходя к Ладвику. Она несчастно шмыгнула носом, но немедленно приказала себе держаться и не показывать своих чувств. «Вот, значит, почему Рейн задержался». Волк тихо рыкнул и ткнулся головой в руку лисы, словно подбадривая ее. Келлир осторожно погладила его и опустилась на пол рядом с драконом. Что бы ни случилось с Гвараном, наверняка все наладится. Келлир не была сильна в волчьих обращениях и обычаев стаи толком не знала. Понимала только, что все пошло не так, как должно. Но сейчас они могли разделить с другом это бремя, быть рядом. Рейн, оперся спиной о бок волка, и проворчал. «Что ж ты тощий такой? Утром вся шея затечет». Гварен хлестнул товарища по ноге хвостом и в ответ получил дружеский тычок локтем под ребра. Келлир устроилась рядом с мужем, закрывая глаза. Время приблизилось к полуночи. Волк вновь поглядел на небо над их головами. «Новый день укажет новый путь. И это будет хороший путь». Стражи прибыли гораздо раньше, чем их ожидали в замке. Ястреб возвестил об их приближении своим кличем, и Белла протянула руку с облегчением, встречая питомца. До рассвета оставалось еще не менее часа, и Вардван заклинанием поднял несколько сфер, указывая путь четвертым всадникам. Стоило воротам открыться, как стражи въехали во двор и остановились неподалеку от Белой башни. Лошадь Хью уже была оседлана и ожидала своего хозяина. Маг вместе с Аргоном вел угрюмого ведьмака. Магдара глянул полным ненависти взглядом на молчаливых конвоиров и, звякнув оковами, остановился, ожидая своей участи. Ректор поприветствовал прибывших мужчин и коротко переговорил с начальником стражи. «Прошу помнить, что кольцо смирения имеет и обратное действие. Не только пленник не может пользоваться собственной силой, но и вы не сумеете применить к нему магию», — заметил в конце разговора Элазар. Начальник стражи молча кивнул, затем принялся отдавать распоряжение своим людям. Ректор поглядел на Эверетта. Маг похлопал по шее свою нетерпеливую лошадь и хмуро глянул на товарища. «Моя смерть будет на твоей совести», — Хью подергал крепление дорожной сумки. «Райкдан пойдет войной на Орфен, и я первый попаду на копья». «Ты драматизируешь, Хью», — Саргон расстроенно покачал головой. «Согласись, Арис». Вардван только закатил глаза и махнул рукой на вечно спорящих товарищей. Вскоре небольшая группа, включая Эверетта, двинулась в путь. Ректор смотрел им вслед, пока они не скрылись за воротами. Рядом вздохнул Вардван, и Саргон повернул к нему голову, поинтересовавшись. «Волнуешься, что Силок попытается сбежать?» «Эверетт убьет его раньше, чем он рот успеет открыть. Я бы на его месте особо резких движений не делал», — задумчиво отозвался Аристакис. «А что, если он намеренно поступит именно так?» — нахмурился Саргон. «Предпочтет смерть от руки охотника, чтобы избежать публичного позора?» Маг приподнял черную бровь. «Возможно. Но тогда их Ю не сдобровать». «Я думаю, что твоему дружку в любом случае не сдобровать, Элазар», — хмыкнул Вардван. «Отчего же?» — пришла очередь ректора удивляться. «Я бы предпочел работать год без жалования, чем сообщать леди Айле последние новости». «Год без жалования? Саргон задумчиво потер небритый подбородок большим пальцем руки. «Эй!» – спохватился проректор. «Я сказал это для примера». «Солнце поднимается!» Белла встала на крыльце и поглядела на полосу леса за оградой. «Думаешь, пора?» – обратился к ней ректор. Он тревожно нахмурился, глядя в сторону южной башни. «Гварен Ладвиг – один из немногих учеников, которого я верю, Элазар», — мешался в их разговор проректор. «А я верю в тех, кто усиленно продолжает нарушать мой устав», — проворчал Саргон и неторопливо пошел в сторону башни. Первые лучи уже золотили стеклянный купол. Когда Элазар поднимался по старым ступеням, то ловил себя на мысли, что сердце стучит гораздо чаще, чем обычно. Ректор волнуется, как девица на первом балу. Ворча, Саргон поднялся на самый верх. Проклятие. Предстояло столько дел. В этом году первокурсники оказались самыми беспокойными из всех, кого он знал. Это не могло не радовать его как руководителя, поскольку блеск в глазах и бодрость духа есть бесценное сокровище для юных учеников. Но не должна была беда вгрызаться в стены этого замка. Только вот, вопреки его желанию, она, словно дикий шторм, волнами все билась и билась о них. Саргон остановился перед дверями и тихо приложил к ним ладонь. Он постоял так с минуту, затем заставил себя оттолкнуть их. Створки поддались, являя взору зал Баркана, наполненный радужным светом. Ректор опустил взгляд на пол, и его губы дрогнули. Он прижал к ним кулак, сдерживая эмоции. Все пятеро мирно сопели. Так безмятежно, что хотелось остановить время и не позволить ему украсть этот момент. Ректор сохранит его в памяти, как и другие прекрасные воспоминания. Именно такие моменты побуждали Лазара оставаться в этих стенах руководителем. Ладвиг обнимал одной рукой ведьму, второй – Брогана. и ректор представил себе их пробуждение. Келлеер свернулась клубочком у мужа под боком, а рыжий Юган удобно устроил голову на животе Гварана и спал с приоткрытым ртом, укрыв всех своим длинными огненными волосами. Саргон также тихо прикрыл двери и, не в силах сдержать улыбку, поспешно побрел прочь. Сейчас он был так доволен, что мог почти спокойно думать о предстоящей встрече с хозяйкой Раэгдана и о гневе Дарима. Рейн что-то пробормотал в полудреме и закинул ногу, как ему показалось, на скомканное одеяло. Немедленно одеяло дало ему тумака и откинуло ногу обратно. Сонный Броган приоткрыл один глаз, желая понять, что, собственно, происходит. Увиденное мгновенно прогнало сон, едва он встретился со знакомым карим взглядом. «А, чтоб тебе!» Сипло пробормотал дракон, едва ли не соприкасаясь с небритой физиономией Ладвика. «Неужели теперь ты будешь преследовать меня и по утрам, сразу после пробуждения, а, Броган?» Медленно проговорил волк, словно пробуя слова на вкус. Тело ломило и ныло, но это было тело человека. Каким-то невероятным чудом ему удалось вернуться. Или одно из этих невероятных чудес он сейчас словно возлюбленную девицу обнимал рукой? Неужели им удалось вернуть его? «Проклятый симулянт!» – прорычал дракон, стремясь освободиться из объятий товарища. Ладвик улыбнулся и попытался освободить руку. Рейн облегчил ему задачу, резко вскакивая на ноги и нервно одергивая помятую рубашку. Юган, потирая ушибленный лоб, на который, по всей видимости, приземлился ботинок дракона, поднялся следом. Долане попытался собрать в хвост спутанные волосы, затем сдался и просто укоротил их, как на занятиях у мастера Токум. «Гварен!» Вяло отозвалась Келлеер и, к крайнему возмущению Рейна, протянула руки, пытаясь обнять слишком довольного волка. Бормоча проклятие, Броган рывком поднял жену и перекинул ее для верности через плечо, собираясь оттащить прочь. Лиса немедленно попыталась освободиться. Ее глаза восторженно осматривали друга, словно не веря тому, что видят. «Ты смог! Ты смог! Ты справился!» Она замолотила по спине Рейна кулаками. Потом лиса припомнила, что мужу и так вчера досталось, хоть регенерация у драконов и была на зависть, и притихла в таком нелепом положении. «Смог», – проворчал Броган, но в его голосе Келлеер услышала облегчение. Дракон перевел взгляд с Ладвика на ведьму, которая молча, словно тень, сидела за его спиной. Файона не осмеливалась смотреть на Рейна. Потому как были напряжены ее руки, обхватившие колени, дракон понял, что она ожидала от него самого худшего. Броган нахмурился, но смолчал. Не сейчас. Они объяснятся, но в иное время и в ином месте. Рейн был откровенно рад возвращению товарища и не хотел обращать этот момент. Юган тепло обнял своего соседа, и когда тот в ответ похлопал его по спине, быстро покинул зал, не желая находиться в шумной компании. «Отпусти меня!» – нетерпеливо потребовала лиса. И Рейн ощутил обидный шлепок пониже спины. «Ты ведь понимаешь, что за это придется ответить, мелкий?» Глаза дракона вспыхнули, не предвещая для Келлеер ничего хорошего. Она пискнула, обреченно глядя на волка, когда муж понес ее к дверям, намереваясь осуществить свою месть подальше от посторонних глаз. «Не перестарайся, Броган!» – услышал Рейн голос Ладвика и только ухмыльнулся, крепче перехватывая свою мелкую жертву. Гварен повернул голову к ведьме, стоило им остаться наедине. Улыбка тронула его губы, и он изобразил удивление, глядя на молчаливую Файону. «Магдара, опять ты?» Ведьма поджала губы и нахмурилась. «Проклятый волк! Считаешь, что можешь заставлять людей так волноваться о себе? Да кто ты такой?» Пробормотала она и часто задышала, отворачиваясь от Гварена. Он сел рядом, легко толкая плечом в плечо. «Ты волновалась за меня?» – протянул волк, разглядывая ее вспыхнувшее лицо. «Да кто ты такой?» – прошептала Файона и совсем поникла. «Я теперь и сам не знаю», – устало усмехнулся он. Волк попытался отыскать хоть одну пуговицу на своей рваной рубашке, но понял, что это гиблое дело. Штаны пришли в негодность, перепачкались землей, а ботинок вообще не было. «Магдара!» – окликнул волк, но она яростно замотала головой. «Не зови меня так больше никогда. У меня нет родового имени. Его велят отобрать, как только Дарим вынесет приговор». «Как и у меня», – взъерошил короткие волосы Гваран. «Ты посмотри, какое совпадение. Разве это неудобно?» Он снова шутя толкнул ее в плечо. «О чем ты?» Файона поглядела на Гварана с искренним непониманием. Волк склонился к ее лицу, почти касаясь губами, и тихо проговорил. «Ты без имени, я без имени. Придумаем одно на двоих». Файона не успела отпрянуть, растерявшись от его заявления. Шутил он или нет, ведьма не поняла. Губы Гварана прижались к ее губам, заставляя мысли смешаться и рассыпаться на осколки.